Глава 16. Водитель, оказавшийся неразговорчивым пожилым голландцем, повез их ко дворцу юстиции. Там их уже ждала другая машина с тремя явно подобранными громилами. Мария, не сказав ни слова, молча пересела в другую машину. Дронго сел рядом с ней. Они ехали долго, в сторону лесных массивов, лежавших на юго-востоке от бельгийской столицы. Никто в автомобиле не говорил, слова были не нужны. Наконец, они свернули на какую-то грунтовую дорогу и, проехав немного, остановились. Сидевший впереди, рядом с водителем, посмотрел на Дронго, предложив выйти. Мария, устроившись с левого края, смотрела в окно, даже не повернулась. Дронго вышел из машины. Они отошли метров на 10-15. «Олег Николаевич доложил о ваших возражениях в Москву», просто сказал этот молодой человек с характерно стертым лицом и пустыми глазами. «Говорите», — не выдержал Дронго. «Мы можем увезти ее подальше, спрятать где-нибудь», — кивнул его собеседник. «Но труп все равно должен быть». «Чей труп?» «Ну, не обязательно ее, но в одежде и с документами Марии Грот. Труп должен быть изуродован до неузнаваемости». «Вы сами иногда слушаете, что говорите?» Молодой человек обиделся. «Между прочим, после этой операции нас всех троих отправят в какой-нибудь поселок в Сибири лет на 5-6, не меньше, в целях обеспечения секретности. И мы не жалуемся, понимаем, что так необходимо для обеспечения секретности вашей операции. Кстати, Олег Николаевич выехал за рубеж на встречу с вами в последний раз. Его тоже больше не выпустят ни в одну страну. Нужно чем-то жертвовать», — патетически закончил молодой человек. «Дочь останется с ней?» — спросил Дронго. «Не знаю. Думаю, что нет. А я вообще не знал, что у нее есть дети». «Только ради вас Дмитрий Алексеевич согласился заменить Марию на другого человека, чтобы не ставить под удар всю операцию». «Где вы возьмете труп?» «Это уже не мое дело», — разозлился молодой человек. Его лицо на мгновение даже обрело какую-то индивидуальность. «Что будет дальше?» «Вы вернетесь в свой отель, кстати, который вы поменяли без разрешения руководства, и будете ждать. Если все пройдет благополучно, вас арестуют через 2-3 дня по показаниям Эдит Либерман. Где будет спрятан труп подставной Марии Грот, мы вам сообщим. Там, конечно, найдут ваши отпечатки пальцев или ваши следы, я не знаю всех деталей. Если на вас выйдут англичане или французы, вам придется самому искать выход на ЦРУ. Когда вас совсем дожмут, расскажите об убийстве Марии. Ну, это вы знаете. В общем, все». «Значит, вы даете мне твердые гарантии, что ее не убьют?» Молодой человек даже хмыкнул от удивления и возмущения. «Как вам не стыдно?» — сказал он. «Неужели вы думаете, что здесь обманывают? В конце концов, ее могли и ликвидировать. Она ведь профессионал, должна сама все понимать». Именно в этот момент раздался выстрел. Глухой и такой близкий. Молодой человек испуганно замер, оглянулся, бросаясь к автомобилю. «Что случилось?» — закричал он дрожащим голосом. «Она застрелилась», — виновато ответил водитель, вылезая из машины. Другой держал обмякшее тело. «Пистолет был у нее в кармане плаща», — сообщил второй. Дронго стоял, словно окаменев. Мария сама решила, как ей поступить. Точно израсходовав весь отпущенный ей лимит жизненных сил, она покончила с собой. Он вдруг вспомнил девушку с косичками и подумал, как страшно ей было каждый раз стрелять в живых людей. И увидеть труп своего мужа без головы тоже очень страшно. И глаза убитых людей. Она стреляла каждый раз и в себя, — с горечью подумал Дронго. «Что вы наделали?» — закричал молодой человек на своих подчиненных. «Вы что, не могли ее остановить? Какие идиоты!» Дронго подошел ближе. Мария Грот или Ирина Кислицына лежала на сиденье. Глаза были закрыты, словно она спала. Лицо было спокойным, даже умиротворенным. Ее темные очки лежали рядом. «Да», — жестко произнес Дронго, обращаясь к молодому человеку. «Теперь могут убрать и вас. «А, что? Что вы сказали?» «Вы же профессионал!» Задыхаясь, с ненавистью сказал Дронго. «Должны все понимать!» На молодого человека было страшно смотреть. «А, да, да!» — говорил он, дрожащими руками застегивая свой плащ. «Я, конечно, профессионал, но вот так, вот здесь, почему?» «Как легко он рассуждал о чужой смерти!» — подумал Дронго. «И как ему теперь страшно!» «Бедная Ира! Сколько она страдала!» Наконец отмучилась. Он захлопнул дверцу автомобиля и уже без эмоций, спокойно, сдерживая свои нервы, посоветовал. «Не теряйте головы, мой дорогой коллега», после чего зашагал вглубь лесного массива. Только отойдя достаточно далеко, он упал на землю и долго плакал, радуясь, что никто не видит его слез. Это были первые слезы за все годы его работы и потому особенно горькие и злые. Он плакал, сокрушаясь о разбитых идеалах юности, о той стране, в которой он вырос и которой более не существовало. Он плакал, думая о друзьях, которых он потерял за эти длинные тяжкие годы. Он плакал, вспоминая танки, вошедшие в его родной город, и раздавленных ими людей, несчастных детей, оставшихся без родителей, и родителей, оставшихся без детей. Он плакал из-за нелепо погибшей ленинградской девочки Ирочки Кислицыной.